Третьим стал преподнесенный Трибалом дьявольский плод. Он не любит об этом вспоминать, но если бы не верные люди, в тот далекий пасмурный день он мог бы банальнейшим образом утонуть, когда по глупости решил проверить, действительно ли фруктовики не умеют плавать. Четвертым, пожалуй, оказалось предательство брата. Он уже упоминал, что хотел быть единственным ребенком в семье, и побег Ло, на которого, вообще-то, возлагались определенные надежды. Все в его новой семье знали, что он терпеть не может сюрпризы и всякого рода неожиданности, поэтому, прежде чем дарить ему подарок на любой из праздников, у него уточняли, что именно до Фламинго хотелось бы получить. В крайнем случае, называли варианты, из которых он милостиво выбирал самый подходящий. Так что на пятый сюрприз он любовался сейчас, и не слишком-то торопился открывать по-праздничному украшенную коробку, утром доставленную на его имя, на все его имена, точнее сказать, потому что в качестве адресата гордо значилось самопровозглашенному правителю Дресс-Розы, Шичибукаю Дон Кихоту до Фламинго, сыну Хаминго и Анны Марии, старшему брату Росинанта, капитану пиратов Дон Кихота, брокеру Нового Мира, известному как Джокер, небесному дьяволу лично в руки. Что ж, стоило признать, что кто-то отлично постарался, собирая о нем информацию. До Фламинго даже надеялся, что внутреннее содержание коробки тоже не подкачает. Разорвав бумагу, он обнаружил толстую стопку белли, перетянутых ярко-желтой ленточкой. Именно так предпочитали хранить деньги в одном из его подпольных казино, что недавно было ограблено, и тошнотворно-розовую открытку, сплошь покрытую кривоватыми сердечками. Открыв ее, он увидел небрежно нарисованный телевизор, из которого высовывалось длинноволосое нечто в белом саване и вытягивало руку в сторону смотрящего. Надпись под картинкой гласила «7 дней». Это число, правда, было несколько раз перечеркнуто, а чуть ниже, и куда более криво, было выведено. Осталось 2 года 3 месяца 16 дней 7 часов и 13 секунд до того, как тебя свергнут. С праздником! П.С. И спасибо за автограф. Одна из красивых фарфоровых розеток, попавшая ему под горячую руку, проделала недолгий путь до стены, где свела счеты с жизнью путем самоубийства. Он потянулся было к ажурной пошотнице, чья жизнь висела на волоске, но в последний момент передумал. Плохое настроение стоило вымещать на врагах, а не на сервизе. И зачем слуги приносят ему столько лишней посуды, когда его любимых лобстеров можно есть руками? Про автограф он помнил весьма смутно. Кажется, его просила девка, которую хотел купить ублюдок Джалмак, а в итоге приобрел он сам, просто чтоб ему насолить. Она, помнится, говорила что-то о том, что его империи осталось недолго. Что ж, в этот раз он сумеет выбить из нее подробности. Для начала, правда, предсказательницу требовалось найти. Поручить ее поиски кому-нибудь из семьи? Пожалуй, нет, для них найдутся задания поважнее, а эту девку он просто объявит в розыск, назначив награду побольше. Приняв решение, до Фламинго расцвел улыбкой, которую непосвященные принимали за оскал. Вызов принят. Посмотрим, как хорошо ты умеешь прятаться и убегать. Примечание к части. Ровно 5 лет назад один суровый челябинский мужик достал своей любимой звезду с неба. Поэтому сегодня мы, следуя его примеру, тоже хотим сотворить невозможное, выложить небольшое продолжение на следующий день, а не как обычно. Арт к минику от прекрасной Юзуки. https://vk.com.70452411459320161. Встреча сороковая. Или я знаю, что кит поет в колыбельных, пока мир спит на его спине. В конце февраля зима внезапно решила, что в этом году она выдалась чересчур уж мягкая и малоснежная и, не придумав ничего лучше, начала наверстывать упущенное за 3 дня до прихода весны. Сугробы намело мало не по пояс, а температура упала настолько, что занятия в школах отменили даже для выпускных классов, чего давненько не случалось в нашем суровом краю. Я, закутанная в 2 одеяла, искренне радовалась, что мне не нужно идти на работу, и самую капельку сочувствовала Руж, которой предстояла ежеутренняя прогулка с Роджером. Впрочем, кто-кто, а тетушка, выросшая, напоминаю, на тропическом острове, совершенно не страдала от подобной погоды, в отличие от меня, она даже наслаждалась российскими морозами и искренне радовалась искрящимся на солнце сугробам. Именно поэтому, проводив этих двоих, я поторопилась сбежать на корабль, пока мне не придумали какой-нибудь квест в заснеженном городе, вроде поисков идеальной подстилки, суперудобного ошейника или специального корма для активных щенков. Вот только в этот раз перемещение оказалось весьма мокрым. В том смысле, что Моби Дик поливало дождем, изгнавшим с палубы всех пиратов. Так что незапланированный душ я принимала в гордом одиночестве, и ничье присутствие не мешало мне нецензурно радоваться этому факту. Дождь был все-таки лучше, чем холода. Именно этой мыслью я утешалась по пути до камбуза, откуда с каждым пройденным метром все явственнее звучал гул голосов. Открыв дверь, обнаружила в примыкающей к царству Сатча столовой большую часть команды, страдающей бездельем и явно не знающей, чем бы себя занять. Белоусовцы играли в карты, кости, крестики-нолики и морской бой, о чем-то негромко переговаривались, шутили, но делали все это как-то вяло, без огонька и интереса. Со слов брата, который обнаружился сидящим за одним из столов и любезно высушил промокшую меня, этот чертов ливень длился уже неделю, а на пути, как будто специально, не попадалось ни одного острова, где можно было бы переждать непогоду. Но, видимо, небеса решили, что обычного ливня нам мало, и к вечеру разразился настоящий шторм. Полюбовавшись на его начало около минуты, и даже сделав парочку удачных кадров с ветвистыми молниями, сбежала в медпункт, даже не дожидаясь команды Иса или недовольного окрика Марка, потому что у медсестричек, несмотря ни на какие природные катастрофы, было сухо, тепло и уютно, а еще поили ароматным ромашковым чаем. И вовремя, дальше началась полная круговерть. К обычной качке я привыкла давным-давно, но это немаленький корабль швыряло из стороны в сторону, подбрасывало на волнах то вверх, то вниз, едва ли не опрокидывало. Такой силы была налетевшая буря. Буйство моря, ветра и молний продолжалось несколько часов, и под конец шторма все бездельники, такие, как я, могли похвастаться как излишне бледным цветом лица, так и многочисленными синяками, особенно щедро украшавшими отбитую пятую точку. Шторм закончился ближе к полудню следующего дня, когда уставшие и вымокшие до нитки пираты попадали спать прямо там, где стояли, то есть в разных частях палубы. Медсестрички, до этого носа не показывающие из лазарета, тут же развили бурную деятельность по перетаскиванию уставших братьев по их спальным местам. Разумеется, хрупкие девушки занимались этим не самостоятельно, а с посильной помощью тех белоусовцев, что только-только заступили на смену, но все же, погода, к счастью, стала налаживаться. Игривый ветер больше не рвал паруса, воздух потеплел градусов до 20, а солнечные лучи начали пробиваться сквозь плотную завесу облаков. Воодушевленные такими переменами, пираты бодро начали ликвидировать последствия ночного шторма, чинить порванные паруса, собирать рассыпавшиеся вещи, менять опаленные в нескольких местах доски, куда умудрились угодить несколько молний. Я крутилась неподалеку, больше мешая, чем реально помогая, так что об очередных неприятностях мне посчастливилось узнать одной из первых. Расслабились мы рано. Проблема пришла, откуда не ждали. Один из навигаторов появился на палубе с самым мрачным видом и, отыскав взглядом командиров, направляющих деятельность подчиненных короткими матерными командами, направился к ним с докладом. «Тут такое дело», — начал он, почесывая небритую щеку. «Из-за шторма мы оказалось один морской дьявол ведает, где, и в ближайшее время не сможем установить наше местоположение». «Почему?» — и коротко поинтересовался Марка. «Потому что все приборы как с ума посходили. Они меняют направление на противоположное примерно раз в 30 секунд», и в доказательство протянул руку с зажатым в ней локпасом. И действительно, стрелка то кружила вокруг своей оси, то резко останавливалась, указывая куда-то в небо, то начинала скакать вверх-вниз, как будто остров, на который она указывала, все время перемещался, дразня нас своей неуловимостью. Комдивы, некоторое время понаблюдав за взбесившимся компасом, начали предлагать разные варианты решения проблемы. Кто-то советовал просто плыть дальше, не обращая внимания на странности, кто-то, наоборот, предлагал подождать, пока аномалия не закончится, кто-то хотел воспользоваться одним из тех пасов, что всегда указывают в одном единственном направлении, которые, возможно, не пострадали. Сошлись они только в одном. Спятивший пос, это очень, очень плохо. Я помалкивала, поскольку совершенно в этом не разбиралась, но полезную информацию старалась запомнить, вдруг когда-нибудь в будущем она мне пригодится или даже жизнь спасет. Так, занятые обсуждением, командиры пропустили их появление. Просто оказалось, что в какой-то момент все присутствующие на палубе пираты столпились у левого борта и начали восторженно пялиться в небеса, позабыв обо всем на свете. Заинтригованная, я подняла голову вверх и застыла, очарованная. Высоко-высоко в послегрозовом небе, наплевав на законы природы, плыли три белоснежных кита, каждый из которых был раз в 20 больше Моби Дика. Они казались воплощением сна, фантазией, мечтой, но при этом были слишком реальными, чтобы принять их всего лишь за иллюзию, мираж или обман зрения. Разум шептал, что само их существование немыслимо и невозможно, но сердце, принявшее этот мир со всеми его чудесами, странностями и нелогичностями, убеждало в обратном. Если бы кто-то попросил меня описать их одним словом, то это слово было бы величественное, настолько гордо и свободно они парили между темных, дождевых облаков, то скрываясь за ними, то выныривая на поверхность, чтобы вновь показаться нам на глаза. Может, мне перенестись и проверить, нет ли там чего-нибудь интересного, предложила я и услышала в ответ хоровое «нет». Ладно, могу понять, почему против Эйс, почему не согласен Марко, предположим, тоже, но остальным-то какая разница. Хотя у меня есть целых два варианта. Они волнуются за меня или переживают о том, что мне удастся уронить летающих китов прямо им на головы. И что-то я даже не знаю, какой из вариантов нравится мне больше. Не обижайся, Рина, поспешил сгладить неловкость Харута. Но пусть этим лучше займется Марко, у него опыта больше, да и вообще. Что вообще 12-й уточнять не стал, но это и так понятно. К опасностям Феникс подготовлен куда как лучше меня, и убить его намного сложнее. Я хотела нащелкать несколько удачных кадров, а позже, оставшись в одиночестве, нарисовать по ним картину, пока впечатления свежие и полны, но киты, запечатленные на фото, растеряли большую часть своего очарования и мистического ореола. Так что пришлось, не теряя времени даром, отложить телефон в сторону и по старинке делать наброски, стараясь не упустить ни одной детали. Пока Старпом перевоплощался и летал на разведку, я успела создать несколько эскизов и на одном из них, поддавшись порыву, изобразила в вышине синий огонек, парящий над китами. Покружив над ними какое-то время, Феникс, заложив небольшую петлю, вернулся на корабль. «Там остров», — несколько обескураженно произнес Марко, ступив на палубу. «Где?» — уточнил один из моряков, оторвавшись, наконец, от разглядывания этих удивительных летающих созданий. «Будем швартоваться?» — не уверен. «Этот остров он на ките», — выдал причину своего замешательства первый комдив. «И мы не будем соваться туда, очертя голову, и... или вам напомнить, что случилось в прошлый раз?» Последняя фраза была адресована Эйсу, знатно накосячившему в мое отсутствие. Этот гений, ступив на промерзший до земли айсберг, по какому-то недоразумению названный островом, не придумал ничего умнее, чем растопить многометровые ледяные сугробы. Ну и дорастапливался до того, что случайно разбудил спящий вулкан, который поспешил выразить свое недовольство эпичным таким извержением. Жертв среди белоусовцев, к счастью, не оказалось, но смерть прошла от них в опасной близости. Пару минут задержки, и фонтан лавы вполне мог задеть Моби Дик. Судя по горящему энтузиазмом взгляду моего братца, тот как раз прикидывал, хватит ли ему сил, чтобы долететь до китов, используя свой огонь, так что предостережение Феникса было весьма своевременным. Споры разгорелись по второму кругу, правда теперь на повестке дня был вопрос, посещать или не посещать таинственный остров в облаках. Сач, невзначай заметивший, что нам не помешает пополнить припасы, и дедуля Белаус, со смехом произнесший, что это будет интересное приключение, склонили чашу весов в пользу посещения. Так что Марко, как единственного умеющего летать, отправили обратно, сунув ему в лапы длинные корабельные канаты с заранее завязанными узлами, предназначенные как раз для таких вот внештатных ситуаций. Пока ждали нашего бравого разведчика, коротали время за обсуждениями очередной диковинки нового мира, на которую нам посчастливилось наткнуться. Белоусовцы восхищались китами, гадали, какое происхождение имеет этот феномен, тихо обсуждали список вещей, которые необходимо найти на острове, и готовили оружие. Я же, оставив листы с набросками в каюте, внезапно вспомнила про знаменитую сказку Ершова. Та часть истории, где присутствовал чудо-юдо-рыба-кит, на спине у которого располагался целый город, пришлась моим слушателям особенно по душе, так что они хотели вызнать все-все подробности, даже те, о которых, Подозреваю, не догадывался и сам автор. За разговорами время пролетело незаметно, но на вернувшегося через полчаса Марка белоусовцы все равно смотрели так, как мог бы смотреть на нерадивого хозяина неделю некормленный кот. «Не томи уже, выкладывай», первым не выдержал Иза, и пистолет в его руках как бы невзначай оказался направлен на брата. Тот хмыкнул, но угрозе внял и начал рассказывать. «Остров находится на спине у того кита, и, что парит выше других, мельком видел ручей и озеро, но не ручаюсь, что вода в них пригодна к питью. Животных и птиц хватает, а вот людей я не заметил, но это не значит, что можно расслабляться. Мы высаживаемся. За возможность подняться вверх едва не начались массовые драки. Хотелось всем, но комдивы, посовещавшись с отцом, решили, что 50 человек для первого посещения будет вполне достаточно, а остальным придется остаться на корабле и следовать за путешествующими по воздуху млекопитающими. А уже потом, когда первопроходцы благополучно вернутся, не обнаружив или уничтожив все опасности, остров смогут посетить все желающие. Лазанье по канатам никогда не входило в число моих талантов, к тому же, забираться на такую высоту мне категорически не хотелось, о чем тихонечко пробурчала себе под нос. Но Иис, добрая душа, услышал и тут же предложил или остаться на корабле, если я трушу, или попросить Феникса, чтобы он донес меня на ручках. Отброшенного в него яблоко Портгас увернулся и совершенно по-детски показал язык, вслух удивившись, почему это мне не понравились предложенные им варианты, особенно второй. Почему, может, мне не хочется, чтобы Марко считал меня трусихой и неумехой? Кажется, последнюю фразу я произнесла вслух, заставив огненного кулака улыбнуться еще шире и подарив ему отличный повод для дальнейших шуточек и подколов. С трудом удержавшись от того, чтобы кинуть в него еще что-нибудь, на этот раз, тяжелое или острое или все вместе, я пожелала брату удачи и отошла подальше, а тот, словно ничего не случилось, помахал мне рукой и споро полез вверх по канату. Получалось у него быстро и легко. Сказывалось детство в лесу и безумные тренировки от гарпа. Кстати, о старших родственниках. «Дедушка, а ты разве не пойдешь с ними?» Приблизившись к белоусу, задала вопрос я. Сэр Эдвард, устроившись на своем любимом месте, неспешно, по глоточку цедил лекарство и с легкой завистью во взгляде наблюдал за поднимающимися в небо сыновьями. «Стар я уже стал для таких приключений», заметил сильнейший из Йонка и расхохотался, словно над удачной шуткой. «Ты на себя наговариваешь», — заспорила я. «Годы берут свое, внучка. Дочки стараются изо всех сил, чтобы мне удалось провести как можно больше времени с семьей, но лекарства от старости не существует, и от смерти не получится убегать вечно», — покачал головой он и добавил, вновь переключаясь на жизнерадостный тон. «Вот поэтому я хочу, чтобы на этом острове ты приглядела за моими сыновьями вместо меня, немощного старика. Я за ними, а не они за мной». Мне пришлось до боли, до впившихся в ладони ногтей сжать кулаки, чтобы выбросить из головы картины смерти белоуса и суметь ответить хоть что-то. «Полагаю, вы отлично присмотрите друг за другом», — подвел итог Денет, мой капитан, и я, не решившись проигнорировать его приказ, пусть и замаскированный под просьбу, переместилась на кита, вовремя вспомнив про съеденные дьявольские фрукты, даруемые им силы. Киты летели намного, намного выше, чем виделось с палубы корабля, и с этого ракурса открывался просто фантастический вид. Внизу простиралось целое море из белоснежных, напоминающих зефир облаков, в редких просветах между которыми с трудом удавалось разглядеть Моби Дик, качающийся на волнах, с такой высоты он казался не более чем детской игрушкой, унесенной ветром от беспечного ребенка. Кажется, от восторга я задержала дыхание, ничем другим нельзя объяснить не вовремя закончившийся в легких кислород, из-за чего на меня напал сухой, надсадный кашель. Воздух на такой высоте был, не знаю, тяжелым, редким и разряженным, как в горах. Его не хватало, словно воды в пустыне, и потому приходилось дышать глубоко-глубоко, до головокружения, которое не заставило себя ждать. Я пошатнулась и, чего доброго, полетела бы вниз, потому что край китовой спины оказался слишком близко, если бы меня не придержали за плечи, не позволяя упасть. «Будь осторожнее», и, мягко попенял мне Марко, не торопясь отстраняться. Удивительное дело, но в его объятиях дышалось куда спокойнее. А еще, только почувствовав тепло чужого тела, я сообразила, насколько сильно успела продрогнуть за каких-то пару минут. Здесь, несмотря на близость к солнцу, была вотчина холодных ветров. «Спасибо за очередное спасение», — поблагодарила я и поцеловала его в небритую щеку, словно не было ничего естественнее. «Обращайся», — тихо рассмеялся мужчина. Кажется, он собирался сказать что-то еще, но в нашу сторону направился один из пиратов, и я конечно же, тактично отошла в сторону, чтобы не мешать чужому разговору, и наконец-то обратила внимание на то место, куда нам довелось попасть. Все вокруг на этом берегу, если его можно так назвать, имело красновато-розово-фиолетовый оттенок, начиная от малиновых камней под ногами и заканчивая коралловыми попугаями на высоких лиловых деревьях, больше всего напоминавших внебрачных детей баобаба и японской сакуры. От обилия ненавистного розового цвета в глазах зарябило, а голова начала побаливать. И, судя по тому, как рьяно пираты начали прочесывать местность, не мне одной хотелось как можно скорее покинуть прибрежную полосу. В остальном же, не знаю я, что мы на спине у кита, подумала бы, что это самый обычный остров. Здесь была земля, растения и животные, пусть и крайне нетрадиционных расцветок. Любопытно, почему именно такие оттенки? Какой-то неизвестный красящий минерал в почве, очередная необъяснимая аномалия Грантлейна, влияние высоты и расположения на ките или существует иное, намного более простое объяснение. К счастью, вскоре в плотной стене деревьев, похожих на внушительных размеров забор, нашелся просвет, проход вглубь острова, куда пираты и направились, предварительно вооружившись. Причем как-то так вышло, что я шла в самом начале растянувшейся колонны, находясь в самом безопасном ее месте, точнехонько за спинами Марка и Иса. Розового цвета вокруг не стало меньше, но бледные, приглушенные, постельные оттенки было лицезреть куда как приятнее. От лениво текущих мыслей о местной флоре и фауне меня отвлек азартный шепот за спиной. «Ставлю на неупокоенных призраков, которые нападут на нас в самый темный ночной час. Поддерживаю. Не согласен. Это будут растения-людоеды, что усыпят нашу бдительность своим безобидным внешним видом, а потом как накинутся. А, может, какое-нибудь богом забытое племя, никогда не спускавшееся со своего кита, или очередной злобный гений, вынашивающий план по уничтожению мира. О, Рина, на что поставишь?» Широко улыбнулся Харута, заметивший, что они привлекли мое внимание. «На что-нибудь безобидное, если в твоем списке такое найдется», — пожала плечами я. «Зануда», — надулся парень, на ходу листая свои записи в поисках чего-нибудь подходящего. «Я просто не хочу неприятностей». «Ладно, как насчет смертельно скучного варианта? Мы никого не встретим, ни с кем не подеремся и успешно вернемся на корабль, пополнив припасы. С нашей удачей это, конечно, маловероятно, но, да, пусть будет он». Выскочившие из-за кустов странные создания стали для всех нас полной неожиданностью. Во-первых, они совсем не ощущались волей наблюдения, да и передвигались совершенно бесшумно, чего нельзя сказать о нашем отряде. Во-вторых, имели весьма причудливый вид, и, в-третьих, не были розовыми, к чему мы потихоньку начали привыкать. Путешествуя на пиратском корабле, в какой-то момент начинаешь нормально воспринимать морских королей, чей вид – квинтэссенция абсурда, куриное тело с рыбьей головой и плавниками, змеиное туловище и жирафья шея, почему бы и нет. Но встречать подобных созданий на суше, где часть зверей выглядела вполне привычно, все еще казалось чуточку диким. Глядя на этих рыбоживотных, я зависла, как старая винда при решении 10 задач разом. Мозг просто отказывался принимать огроменных акул на 8 гротескно тоненьких паучьих лапках за что-то нормальное и настоящее. Судя по ничего не предпринимающим белоусовцам, склеить шаблон и треснувшую картину мира пыталась не я одна. Во взгляде Сатча, направленном на этих созданий, светился один единственный вопрос: как они вообще появились на свет? А вот Марка был непробиваем. У меня вообще складывалось ощущение, что вывести его из себя способны только мы с Эйсом, пусть и разными способами. Вот и сейчас Феникс только приподнял бровь, решая, с какой стороны лучше к ним подступиться. Брат же, впервые озаботившись чужими чувствами, невинно поинтересовался у командира 8 дивизий. «Намур, а ты не обидишься, если я сейчас организую акулий шашлык?» Тот почему-то шутку не оценил и покушаться на своих дальних-дальних родичей не позволил, отгоняя от них Эйса мечом. Пока эти двое выясняли отношения, акулы, не будь дурами, скрылись в тех же кустах, откуда появились до этого. Никто не стал их преследовать, потому что наблюдать за дракой двух комдивов было намного интереснее и безопаснее, чем пробовать на зуб неизвестно как получившихся тварей, а вдруг отравимся. С каждым шагом странностей вокруг становилось все больше. У крупной ящерицы с рубиновыми чешуйками, красиво блестевшими на солнце, обнаружились шикарные птичьи крылья с мягкими на вид перышками, которыми она с легкостью воспользовалась, чтобы улететь от опасности в лице людей. А стеклянное дерево, в которое умудрился врезаться ракуя, попросту не заметив его в тени нормальных собратьев, или колючая трава, состоящая из мельчайших песчинок, но с легкостью протыкающая подошву любой обуви. А как вам каменный мухомор? Эйс, по старой детской привычке попытавшийся его пнуть, до сих пор хромал и приглушенно ругался. Но больше всего мне понравилась поляна с диковинными цветами. Когда мы проходили мимо, те, словно испуганные бабочки, поднимались в воздух и перелетали на другое место. И не спрашивайте у меня, как это возможно, понятия не имею. Но чем глубже в лес мы заходили, тем больше следов человеческого пребывания видели вокруг. Там мелькнул яркий клочок ткани, зацепившийся за низкий колючий куст. Здесь, спиленное дерево, оставившее после себя идеально ровный пенек. Рядом, какие-то нечитаемые каракули на сером камне, наполовину заросшим мхом. То, что мы не первые люди, попавшие сюда, почему-то успокаивало. Деревья, оплетенные лианами и плющом, закончились внезапно. Еще минуту назад мы пробирались вперед через бурелом, а уже в следующее мгновение оказались на открытом пространстве, где острые клыки скал вгрызались в беззащитное нутро корабля. Если бы дело происходило внизу, в море, я бы предположила, что каравелла, сбившись с курса, налетела на них в темноте, да так и затонула. Вероятнее всего, так и произошло. Но какая сила, после случившейся трагедии, перенесла ее сюда? На ум приходила только магия. Остальные, впрочем, наличию корабля ничуть не удивились, как будто видели что-то подобное чуть ли не каждый день. Хотя, да, команда одного из Йонка, плавающая по новому миру черт знает сколько лет, они, вероятно, встречали и не такое. А по судине-то этой лет 10 максимум, присвистнул Дэш, один из мастеров на все руки, обожающий всевозможные механизмы, и пояснил, когда на нем скрестились взгляды любопытствующих. Такая широкая корма характерна для экспериментальных кораблей Галила именно того периода. Но года через 2 или 3 они отказались от подобной формы, потому что она утяжеляла конструкцию и изрядно влияла на скорость, снижая ее до черепашьего шага. Белоусовцы покивали с умным видом, но развивать тему дальше не стали. «Я бы обследовал корабль, чтобы узнать, что с ним случилось», — заметил Харута, потирая подбородок. «И следы выживших поискал бы». 12-й практически озвучил мои мысли. Разбившийся корабль меня волновал мало, а вот его пассажиры. С одной стороны, 10 лет – это уйма времени, за которое с ними могло произойти все, что угодно, а с другой – не такой уж и долгий срок, особенно если остров пригоден для жизни. Так почему же мы до сих пор не встретили никого живого? Странные животные и вероятные следы, не в счет, поздновато для поисков, и, заметил Феникс, пока мы исследовали территорию и обходили ловушки, созданные, кажется, самой природой, солнце успело склониться к горизонту, чтобы вблизи полюбоваться своим отражением в тихой глади моря. Краски дня померкли, сумерки медленно укутывали лес, и наряды окружающих растений становились все скромнее. Что ты разглядишь в такой темноте? Харута кивнул, признавая его правоту, зато эстафету вопросов подхватил Кок. «Значит, заночуем на острове», — уточнил Сакчи, получив в ответ кивок, поставил всех перед фактом. «Ужина без воды не сварить, озеро находится чуть южнее», — прикинув что-то, отозвался Марко. «Там и подходящая поляна рядом была, 100 лет не ночевала под открытым небом и еще столько же обошлась бы без подобного опыта, но спорить со всерешившими офицерами я не стала. Нос не дорос им указывать, особенно если все мои претензии заключаются в том, что спать на голой земле жутко неудобно. Между деревьев, весело петляя, бежал широкий ручей, который, срываясь с обрыва чуть дальше, питал идеально круглое озеро с голубой до прозрачности водой. Приди мы сюда днем, и, уверена, над тем местом, где вода с приглушенным ропотом разбивалась о камни, висела бы радуга, но и без нее вид получался красивым, хотя, уверена, пираты в первую очередь оценили его с точки зрения пригодности чего-нибудь еще столь же скучного и приземленного. Лагерь решили разбить неподалеку. Белоусовцы привычно, Без шума и споров разделили обязанности. Одни, скинув с плеч объемные рюкзаки и прихватив небольшие топорики, отправились в лес за хворостом. Другие принялись подготавливать будущие спальные места, сооружая их буквально из ничего. Третьи, посовещавшись, решили поохотиться на представителей местной фауны, которые выглядели более-менее нормально. Вскоре на выбранной поляне весело потрескивал огонь, а в походном котелке, котлище, закипал поздний ужин. Все нормальные люди полагают, что кашу не испортишь маслом, но белоусовцы, похоже, не принадлежат к этой категории. Согласно их представлениям, кашу не испортишь мясом. В получившемся блюде его было несколько многовато, а вот зернышки риса приходилось искать чуть ли не с лупой. Зато под это воистину медитативное состояние в голову лезли вопросы, множество вопросов разной степени бредовости. Каким образом кит летит? Он каменный или живой? А если живой, то чем он питается? Святым духом или неудачливыми птицами? Кстати, про птиц. Почему они давным-давно не разлетелись с острова? Крылья-то у них есть. Несмотря на мирно прошедший день и ничем не омраченную трапезу, пираты так и не расслабились до конца, не спешили убирать оружие, не шумели больше необходимого и даже про караульных не забыли. Забавно, но чаша сия миновала нас с Эйсом. Меня освободили от ночного бдения у костра как единственную присутствующую девушку, а Партгаса, как известного нарколептика, что случайно может проспать вражеское нападение, будет такое случиться. Брат, понимая правоту окружающих, даже не возражал, только неизменную оранжевую шляпу натянул как можно глубже, чтобы скрыть пылающие от стыда щеки. Впрочем, видя, что никто не собирается его в этом упрекать, Эйс улыбнулся и вскоре спал сном младенца, вытянувшись на постели из пальмовых листьев. Вскоре его примеру последовали остальные, и лагерь затих, погрузившись в сонную тишину. Не спалось. Удивительно близко, практически над головой перемигивались звезды, тихо потрескивал огонь в центре поляны, а ветер, запутавшийся в листве, нашептывал колыбельные. Правому боку было жарко из-за прижавшегося брата, горячего парня как в прямом, так и в переносном смысле этого слова, а левый замерзал, потому что второго огненного кулака среди белоусовцев не нашлось. Знаете это дурацкое состояние, когда утром необходимо рано встать, а ты лежишь и не можешь уснуть, и вроде упыхался за день так, что даже думать больно и моргать тяжело, и философские размышления тебя не мучают, и все овцы с баранами, почему-то выглядящие как коллеги и знакомые, уже считаны-пересчитаны, а сон не идет, хоть ты тресни. Именно им я сейчас и наслаждалась, крутясь и мешая спать другим. В какой-то момент мне надоело лежать, бессмысленно уставившись в небеса, и я, не придумав ничего лучше, телепортировалась к озеру. Ночью оно напоминало старинное зеркало в вычурной оправе или неведомый портал в иные измерения, по небрежности не закрытый стариком-архимагом. Стоило только показаться луне, и на берегах вокруг него распустились диковинные цветы, мерцающие в темноте словно маленькие фонарики. И было их настолько много, что казалось, будто это звезды, упавшие с неба, продолжают сиять на земле. Стоило задеть хотя бы один цветок, и в воздух поднималось целое облако блестящей пыльцы, а сам колокольчик едва слышно звенел, постепенно затихая. Это был порыв, вспышка вдохновения. Возможно, виной тому сладкий, пьянящий аромат, витающий в воздухе, но мне нестерпимо хотелось танцевать. Первые движения были робкими и осторожными, потому что я все еще помнила про призыв не шуметь, но с каждым шагом и с каждым звуком все предупреждения и запреты словно бы испарялись из головы. Цветочная мелодия плыла в воздухе, ветер, подхватив ее, вплетал свой голос в этот тихий мотив, и, казалось, что вдалеке им подпевает белый летучий кит, слагая песню о чудесах мира. Закрыв глаза и отдавшись на волю музыки природы, я кружилась по поляне, забыв обо всем на свете. Не знаю, как долго это продолжалось, но, почувствовав, что у моего вальсирования с невидимым партнером появился невольный свидетель, остановилась, после чего медленно и неохотно открыла глаза и едва не вздрогнула. Прислонившись плечом к дереву, за мной наблюдал Марко. Под его внимательным взглядом я почувствовала себя как человек, пойманный с поличным за совершением чего-то ужасного или постыдного. Одновременно с этим щеки опалил жар смущения, а сердце забилось быстрее и радостнее, потому что именно он был здесь, именно он нашел меня и... Нужно было что-то спросить или начать оправдываться, но слова не находились. К счастью, мне не пришлось начинать разговор первой. Это же парный танец, И, научишь, конечно, враз пересохшими губами согласилась я, никогда никого ничему не учила, и не без причины, не умею объяснять, и вообще, английский вальс, это же просто и естественно, что тут может быть непонятного, я бы и сейчас не стала заморачиваться, но Феникс, это веская причина, чтобы передумать и сделать единственное исключение, как многое, оказывается, зависит от человека, что танцует вместе с тобой. Ни с одним партнером я не чувствовала себя такой легкой, такой свободной, такой счастливой, глаза в глаза, и весь остальной мир словно бы перестал существовать, закружился в бесконечном калейдоскопе-хороводе из смазанных цветных пятен и вспышек. Ладони у него большие, теплые и мозолистые, а на пальцах светлые ниточки шрамов и россыпь чернильных созвездий. Выражение лица серьезное, но тонкие лучики морщинки и смешинки, притаившиеся в глубине зрачков, выдают его с головой. И если иногда рука новоявленного ученика опускалась несколько ниже моей талии, я не спешила его отчитывать и поправлять. И, каюсь, сама иногда излишне тесно прижималась к его груди, чего великодушно не замечал уже он. Шаг, поворот, и нас буквально толкнуло друг к другу. А потом Марко наклонился и поцеловал меня так, что из головы вылетели абсолютно все мысли, и осталось только головокружительное ощущение от прикосновения к чужим, чуть обветренным губам. У него теплое дыхание и ужасно настойчивый язык, непозволительно точно знающий, отчего у меня поджимаются пальцы на ногах, а в животе начинают порхать треклятые бабочки. Долгий, очень-очень долгий поцелуй пришлось прервать, когда со стороны покинутой нами поляны раздался полный ужаса крик, от которого по спине начали маршировать табуны мурашек. «Может, пусть они там сами разбираются», — невнятно предложила я, уткнувшись носом в чужую грудь. «Надо проверить», — тяжело вздохнул мужчина и, на мгновение сжав меня в объятиях, попросил: «Перенесешь нас?» Личная жизнь, только-только начавшая налаживаться, требовала ответить «нет» или, ничего не отвечая, утянуть Феникса в еще один потрясающий поцелуй. Но на другой чаше весов была семья и грозившая ей опасность, и потому я не решилась спорить. Марко, истинный сын Белоуса во всем, кроме рождения, меня бы не понял. В лагере, несмотря на поздний ночной час, царило оживление, так что свидетелей у нашего появления было выше крыши, но в этот раз меня совершенно не тянуло смущаться. Видит, ну и прекрасно, стыдиться нам нечего. Старпом, сжав мою руку и улыбнувшись, ушел разбираться в ситуации к жарко горящему костру, а меня утащил в сторону Эйс. А кто-то целовался, растягивая гласные, заметил он, приобняв меня за плечи. Ага, легко призналась я, чем вогнала его в непродолжительный ступор. Завидуешь? Ты знаешь, нет, поразмыслив пару секунд, отозвался брат. Похоже, просто ревную. Но не переживай, я сам с этим разберусь и мешать вам не стану. Если у тебя все хорошо, просто отлично, тогда пошли обратно. Мне, знаешь ли, любопытно, кто это так орал и почему. А все-таки интересно, откуда он узнал. Подглядывал, по лицу прочитал, по чересчур довольному виду догадался, или заметил, что губы чуть припухли от поцелуев. А, неважно, да случайно вообще вышло, командир, грея руки о чашку с ароматным дымящимся чаем, оправдывался промокший до нитки Каджи, о чьем любопытственном обидике не знал только ленивый. Мы с Сином договорились, что он посторожит здесь, а я прошвырнусь по округе и погляжу, не привлек ли кого-нибудь наш костер. Ну и навернулся в темноте, а не вовремя подвернувшуюся корягу да свалился во враг с водой прямиком на этого. Думал, жмурик, а он глаза открыл да руки ко мне тянуть стал. Тут-то я и заорал от неожиданности, со смешком закончил мужчина. Этот сидел неподалеку, бессмысленно уставившись в огонь. Мужчина неопределенного возраста, ему могло быть как 30 с небольшим, так и все 70, с землисто-серым лицом, прорезанным глубокими бороздами морщинами. Его припорошенные сединой волосы свисали неопрятными сосульками и придавали ему еще более больной и несчастный вид. А вот отблески пламени, что багровыми искрами отражались в его глазах, наоборот придавали ему угрожающий, демонический вид. На меч, приставленный к горлу, он обращал внимание не больше, чем на толпу вокруг. С той же восхитительной небрежностью незнакомец игнорировал собственную наготу, едва прикрытую какими-то рваными тряпками. Эйс, не скрывая предвкушения, пробирался вперед, поближе к тому, что наверняка мог рассказать много интересного об этом острове. Я бы издалека послушала, но, вот беда, Брат и не думал отпускать мою руку и тянул за собой, а силушки у него было дай бог каждому. Как там пишут в дешевых бульварных романах и детективах того же толка. Ничто не предвещало беды, ну да, на поляне царила на редкость спокойная атмосфера, а Харута, обаятельно улыбаясь, пытался наладить контакт, задавая самые стандартные вопросы. В костре мирно потрескивали ветки, а спина спасенного, а спасенного ли, нами человека словно бы одеревенела. Мы приближались, и с каждым новым шагом все отчетливее становился запах гнилого дерева и тины. Мозг, переполненный новыми впечатлениями, соображал с изрядным скрипом и всеми силами намекал о необходимости отдыха. Странный летающий остров, невиданные твари, покинутый корабль, дерево. Вертихвостка мысль кружилась вокруг, насмешливо виляя пушистым хвостом, и как только его кончик коснулся сознания, не успев даже обрести форму, как недвижный доселе пленник резво и молча кинулся в нашу сторону. Лезвие меча чиркнуло его по горлу, но, вопреки моим ожиданиям, кровь из страшной раны даже не брызнула, а сам незнакомец и не подумал замедлиться. Несмотря на усталость и удивление, сработали мы слаженно. Я отскочила в сторону, чтобы не путаться под ногами, а брат благородно принял весь удар на себя. Узловатые пальцы сомкнулись на шее Эйса и, утробно рыча, странный человек принялся душить его. Хватка была поистине стальной, потому что ни сам Партгас, ни кинувшиеся на помощь пираты не смогли расцепить его рук и оттащить чужака подальше. Подобное не могло продолжаться долго. Миг, и взбешенный Эйс призвал на помощь силу фрукта, покрывшись пламенем с ног до головы. Вот сейчас этот одичавший отшатнется, тряся обожженными руками. Но только этого не произошло, то есть руки-то он разжал, а потом внезапно вспыхнул, как сухая полежка, и в считанные секунды сгорел дотла. В наступившей внезапно темноте и тишине прошелестело едва слышное спасибо, а потом налетевший ветерок подхватил оставшийся пепел и развеял его по всему острову. Шокированное молчание решил разрушить Эйс, чуть хрипло поинтересовавшись. «Вы тоже это слышали?» Этот вопрос словно бы разрушил плотину, потому что белоусовцы загомонили все разом. «Как такое вообще может быть? Что здесь вообще творится? Дьявольщина какая-то!» В голове снова мелькнул воображаемый кончик пушистого хвоста, но мне все никак не удавалось поймать его и понять, что же такое необычное привлекло меня во всей этой насквозь ненормальной ситуации. До утра никто не сомкнул глаз. Примечание к части. Немного нервно, дело идет к декабрю. На соавтора напала голодная свора отчетов, а на автора – чертов перфекционизм. По-моему, это все объясняет. Встреча 41. Примечание к части. Добрый вечер, на связи автор, которому стыдно, и соавтор, которому нет. Здесь могли бы быть наши оправдашки, мы придумали, честно говоря, варианта 3 или 4, от правдивого до забавного, но их не будет. Спасибо всем, кто в течение года и двух месяцев ждал продолжения, ставил лайки, писал письма и комментарии, отмечал очепятки, именно ваша активность не дала нам забросить работу. Постараемся не задерживать выход следующей главы так сильно, или нам без твоей смерти нет пути домой. Из полузабытых уроков географии мне смутно помнилось, что чем больше высота, тем холоднее ветер и тем сильнее он дует. То ли я что-то напутала, читай, забыла, то ли Гранд Лайн в очередной раз демонстрировал свой переменчивый характер, но на китовой спине царил полный штиль. Не было даже намека на ветерок, способный разогнать духоту и мрачные мысли. Озеро представляло собой зеркальную гладь, ровную и безмятежную. Редкие храбрецы, осмелившиеся порыбачить в его странных водах, кимарили на берегу. Замена мясу не ловилась, хотя время от времени недалеко от берега вскидывались маленькие летучие рыбешки. Несмотря на теплую погоду и отсутствие ветра, я зябко ежилась возле догорающего костра. Всю ночь белоусовцы упражнялись в пении, разговаривали со звездами, курили и мечтали. Кто сказал, что среди них не найдется романтиков? Благодаря им страха не было. Сложно бояться, когда тебя окружают пираты, уверенные в себе и своем оружии. Страха не было, а вот здоровое опасение осталось, так что теперь никто из нас не стремился поближе познакомиться с аборигенами. В том, что они здесь есть, не сомневались даже последние скептики. Марка, едва рассвело, попросил перенести его на корабль. Он собирался рассказать отцу и остальным про все, что мы видели на острове. Феникс мог бы и сам слетать, но признался, что подъем на такую высоту утомителен даже для него. Главным на время своего отсутствия он назначил Эйса, что меня, признаюсь честно, несколько удивило. Ну, то есть я, Конечно, люблю брата и прекрасно знаю, что он обладатель целой кучи достоинств, просто образцовое поведение и осторожность никогда не входили в их число. Кажется, сомнение в логичности этого поступка крупными буквами было написано у меня на лице даже после перемещения, так что мужчина, улыбнувшись, поспешил развеять мои тревоги. Сач присмотрит, чтобы Эйс не влез во что-то смертельно опасное. А кто присмотрит за Сачем, если уж на то пошло? На Мобидике нам обрадовались так, словно мы отсутствовали пару месяцев, а не меньше суток. Услышав же про творящуюся наверху чертовщину, белоусовцы возжелали присоединиться к веселью, а не отсиживаться в тылу, но Марко и не подумал менять своего мнения и тащить на Китакова-то еще. «Вы нас спасать будете, если мы окончательно влипнем, и это, как ни странно, сработало, потому что спасение, как и месть за павших, но об этом старались не говорить, это святое. И я была бы рада поболтать со своими друзьями или перекинуться парой-тройкой слов с товарищами, чтобы хоть на несколько минут оттянуть возвращение на остров, но на палубе сейчас находились лишь смутно знакомые лица. Да что там говорить, если даже сэр Эдвард не выглянул из своей каюты, что показалось мне немного странным. Обычно ни обострение болезни, ни капельница и все медсестрички скопом не могли удержать его, если происходило что-то интересное. Дедуля принадлежал к числу тех, кто хотел все обо всем знать, даже если не участвовал в этом самом чем-то лично. Впрочем, раз уж пираты и сам Марко не обращают внимания на этот факт, то и мне не следует, верно? Так что мы с чистой совестью отправились обратно. Место стоянки встретило нас тишиной, пустотой и кошеварищем Сачем. По его словам, стоило нам с Фениксом переместиться, как Портгас тут же перепоручил Коку присматривать за лагерем, а сам, прихватив Харуту и еще десяток человек, полез исследовать брошенный корабль, чье нутро, цитирую, напоминало хищно осклабившуюся пасть акулы и наверняка сулило интереснейшие находки. Остальные, впечатленные вчерашним нападением, но не готовые вслух признаться в своем страхе, по двое-трое разбрелись по окрестностям, условившись, что вернутся через полчаса, не позже. Два блудных комдива и любители утренних прогулок подтянулись одновременно, и даже далекий от довольства взгляд Марка их не смутил. Они, безмятежно улыбаясь, в повалку устроились у костра, так что завтрак, на скорую руку сооруженный Сачем из остатков вчерашнего ужина, плавно перешел в обмен информацией. Рифт, мужчина неопределенного возраста и ничем не примечательной внешности, о котором я знала только то, что он состоит в первой дивизии, одолжив листочек и ручку, быстро и вполне профессионально набросал карту местности. Его друзья, экспрессивно размахивая руками, советовали, что еще стоит добавить и отметить на этой схеме. Место нашей стоянки, к слову, весьма иронично обозначалось крестом, а дальнейший маршрут – пунктирной линией. Из-за подобных почеркушек, подозреваю, легенды о пиратских кладах и не думают утихать. Когда с картой и примерным направлением дальнейшего движения было покончено, слово взяли Эйс и Харута. Они, поминутно перебивая друг друга, поведали, что корабль не выглядит заброшенным. Пылище там накопилось знатно, как и прочего сора, но некоторые вещи недавно переставляли, а другими пользовались. Брату, разумеется, этого оказалось мало, так что он, не слушая возражений друга и остальных спутников, решил облазить каждую каюту, так что на жуткую мастерскую наткнулся первым. Мы с собой в детстве на спор залезли в дом к старику-кукольнику, так у него обстановка была точь-в-точь такая же. Темно, тихо и по стенам части тел развешаны. Оглядев внимательно слушавших его пиратов, Портгас признался: «Перетрусили мы тогда знатно. Мне потом еще долго снились безглазые болванки и вывернутые под дикими углами тела. Вот и тут то же самое. Воображение у меня всегда было живое, поэтому рассказ Эйса меня не напугал, нет, но заставил передернуть плечами и напомнил, что кукол, любых, я не жаловала с детства. Слишком уж некоторые из них походили на людей, послушных чужой, не всегда доброй воле. Изрядно позже мне довелось убедиться, что я не одинока в своих опасениях, один только Чаки чего стоил. Ага, жутковатое зрелище», — согласились белоусовцы и поспешили перевести тему. «Как думаете, куда плыл этот корабль, и как они, интересно, оказались в воздухе? И есть ли выжившие?» — подхватила эстафету вопросов я. Ответов ни у кого не было, пока, и потому все вернулись к прерванному завтраку, ведь солнышко уже приблизилось к зениту, а мы все еще не отправились в дорогу. К слову, когда это все же произошло, стало конкретно так припекать. Казалось, остров решил испытать нас на прочность или, может, просто издевался. Проснулся ветерок, но такой слабый, что даже тонкая трава только делала вид, что подчиняется его дуновению, с неохотой поворачивая стебли в нужную сторону. Солнце, преодолев половину своего пути, зависло оранжевой точкой над нашими головами, всем своим видом показывая, что вот уж теперь оно никуда не торопится и вообще намеревается остаться тут жить. Светящийся шарик казался таким близким, руку протяни, и дотянешься, безобидная фантазия обманутого мозга. Но, в отличие от иллюзорной близости, грело оно вполне себе по-настоящему. Если пару часов назад позевывающие люди кутались в тонкие куртки, то сейчас от сводящей с ума жары и духоты реальность разбивалась на кусочки, силуэты вытягивались и расплывались, а расстояния словно бы удваивались. Поэтому голос, с каждым шагом звучащий все отчетливее, сначала показался нам песней ангела, зовущей к райским вратам. Мелькнувшая в просвете между деревьями прекрасная девушка в тонком и полупрозрачном льняном платье отнюдь не вернула нас с небес на землю. Наоборот, окутанная ореолом света, среди океана пушистых белоснежных одуванчиков, дунь, и они разлетятся по всему миру, прихватив ее с собой, она казалась богиней, сошедшей с небес, и всего лишь одной ее улыбки было бы достаточно, чтобы все пираты, поднявшиеся на кита, очарованные, пали к ее ногам. И я в том числе, хотя до этого момента полагала, что люблю исключительно мужчин. К счастью, или к сожалению, в эту секунду, разбивая все очарования момента, раздался гулкий и утробный звук, как будто сотня пароходов разом дали гудок, а в следующее мгновение нас всех облило, кажется, целым океаном воды, холодной и соленой, к слову, и это быстрее любых других способов вернуло наши затуманенные солнцем мозги на место. По крайней мере, незнакомка, чье очарование не уменьшилось даже после внезапного душа, мне бы так, уже не казалось столь неприступно совершенной, хотя язык по-прежнему не поворачивался назвать ее обычной красоткой. КХМ, девушка откашлялась, аккуратно поправила волосы и вернула на лицо пропавшую улыбку. «Меня зовут Драгости, Драгости и плывут, и я рада наконец видеть вас», немного смазано закончила она. Да уж, вряд ли поток воды был ею запланирован, а ведь он изрядно смазал впечатление от ее эффектного появления. «Вы знали, что мы на острове?» — поинтересовался один из подчиненных Кока. Здравая, в общем-то, мысль, да и вопрос весьма своевременный, по крайней мере, после него мысли прочистились у всех окончательно, хотя палящее солнце продолжало мешать логике и здравым размышлениям. Хотя Эйс, как я с удивлением обнаружила, вовсе не подавал признаков рассеянного внимания и выглядел ровно так же, как и всегда. Впрочем, чему я удивляюсь? Ему, скорее всего, и в аду будет прохладно, он же долбанная лаги огня. Знаете, прежде чем ответить, девушка приблизилась походкой от бедра и прижалась внушительным бюстом к руке Марка. Жизнь здесь полна опасностей. Звери тут крайне странные и очень-очень агрессивные, поэтому мы привыкли прятаться. И много вас, и... Задал вопрос Феникс, почему-то не торопясь отцеплять ее от себя. С каждым годом все меньше, грустно вздохнула наша новая знакомая. Кто-то погиб от когтей и клыков хищников, кто-то банально простудился и, не получив помощь, умер от болезни, некоторые просто и без затей сошли с ума и покончили жизнь самоубийством. Ох, это так грустно. И девушка, разрыдавшись, прильнула к груди Старпома Белоуса. Черт, я догадывалась, что не стоит ждать от этого острова ничего хорошего, но даже не предполагала, что это самое ничего хорошего будет клеиться к мужчине, которого я люблю, который мне нравится. Самое обидное, что Марка, кажется, не имел ничего против. Ух, как я зла. Простите, что-то я расклеилась. Похоже, эта близость освобождения из этой летающей тюрьмы так на меня влияет. Вы же спасете нас, правда? Отстранившись от Феникса, уточнила Драгости у остальных, и белоусовцы воодушевленно закивали, как никогда напоминая безмозглых китайских болванчиков. Злобной части меня хотелось, чтобы первыми местным жителям встретились настоящие кровожадные пираты, но добрая часть возражала, что эти люди, судя по всему, и так натерпелись, и что на месте мисс Эпплвуд я, пожалуй, вела себя точно так же, лишь бы меня спустили вниз и увезли отсюда куда подальше. Но это не значит, что Марко прощен, я ему это еще припомню. Кажется, я настолько увлеклась придумыванием страшной мсти, что едва не пропустила вход в жилище выживших с Мирабо. По крайней мере, внезапно обнаружить себя посреди самой обычной улицы с низкими и неказистыми домиками было очень неожиданно. К тому же, от внушительного числа пиратов, не далее как пару часов назад завтракавших у костра, осталось едва ли четверть, а я даже не услышала, когда и куда комдивы отправили остальных. Может, на охоту, а потом на Моби-Дик. Островитян оказалось не так уж и много, человек 10, хотя мне почему-то казалось, что их будет от силы трое или четверо. Седая как лунь, пара трогательно держалась за руки, стоя несколько поодаль от всех остальных. Невысокие и какие-то тонкие, сухонькие, но взгляд у обоих ясный, а спина прямая, и бросаться к вооруженным людям на шею они не торопились. Наоборот, завидев пиратов, пожилой мужчина задвинул свою спутницу за спину и принялся пристально следить за каждым нашим шагом. Трех совсем еще мелких детей, которым вряд ли было больше 5, увели в самый дальний дом вихрастые и до невозможности светленькие парнишки-близнецы лет 13, подчинившись повелительному взмаху парня моих лет. Он, кстати, привлекал внимание только так. Потертая косуха, распахнутая на груди, гоглы и более чем приятная внешность вкупе с очаровательными ямочками на щеках делали его отличным объектом для наблюдения. И я бы, пожалуй, продолжила любоваться им, чтобы не смотреть на Марка и Драгости, если бы вперед не вышел самый настоящий Минг, которого поддерживала под руку чем-то озабоченная темноволосая и темноглазая девушка. Она, к слову, была красавицей под стать Драгости, но до этого дня мне не доводилось встречать представителей расы прямоходящих зверей, так что все мое внимание теперь было сосредоточено только и исключительно на нем. Если говорить прямо, то перед нами стоял кот, высокий, стоящий на двух лапах и одетый, но кот, а потому желание погладить и потискать его, добившись обязательного мурлыканья, было как никогда сильно. Пришлось несколько раз напомнить самой себе, что он ничуть не менее разумный, чем я, а то и поболее, и ему может банально не прийтись по вкусу подобная вольность, наглость и фамильярность. Помогало слабо, руки все равно тянулись к мягкой даже на вид шерсти, так что пришлось, пока никто этого не заметил, спрятать их за спину и сжать в кулаки. Драгости, послав Марка извиняющуюся улыбку, отлипла от его руки и поспешила к своим. Тихий обмен репликами от чего-то вылился в жаркий спор, правда, слова его до нас не долетали. Кричать шепотом довольно сложно, однако островитяне, похоже, овладели этим навыком на весьма высоком уровне. И, знаете, я думала, что только платье Драгости не вписывается в сложившийся у меня в голове образ погорельцев, то есть, конечно же, потерпевших крушение людей, застрявшие на необитаемом острове между небом и землей. Но нет, даже смокинг Минка и его шейный платок не потеряли своей белизны, а ведь это не самый практичный цвет. Остальные выжившие могли похвастаться такими же новенькими и чистенькими одеждами. Хотя они ведь вполне могли потратить весь вчерашний день на грандиозную стирку или надеть лучшие из сохранившихся вещей, сбереженных на подобный случай. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Буква «Р» получалась у него особенно хорошо, раскатисто даже, напоминая басовитое мурлыканье, так что я не смогла сдержать улыбки. Не передать словами, как мы вам рады. Позвольте представиться, Кульчион, Кульчион фон Мурмиу, староста выживших. А это мои собратья по трагедии, Данаблю, Шорвы Румидвара, Харвист Мун. Персианный Стормер Ринг приглядывают за детьми, каждый из названных кивал или махал рукой, не торопясь, впрочем, подходить ближе или вмешиваться в начавшийся разговор. Мы в разнобой представились в ответ, ограничившись одними именами и даже не упомянув про принадлежность к пиратам Белоуса, имеющим глаза. Впрочем, должно хватить символов на одежде и татуировок, которые никто и не думал скрывать. Драгости сказала, что вы нам поможете. Это правда. Когда взаимные расшаркивания были завершены, перешел к делу Минг, до отчетливо различимого хруста вцепившись когтями в трость. Комдивы переглянулись, после чего Марко ответил: «Конечно, и собирайтесь, если вам есть, что забирать, и уже к вечеру вы окажетесь на Моби-Дике. Ох, я понимаю, что вы не обязаны, но», поторопил замолчавшего Кульчиона Эйс, не отличающийся долготерпением, «но пожалуйста, пожалуйста, не могли бы вы чуть-чуть подождать?» Пришла ему на помощь Дана. «Просто через 3 дня будет ровно 10 лет, как мы оказались здесь, на этом проклятом острове, и сумели выжить. Для нас это важно», — продолжил кот. «Мы продержались, не сошли с ума, не пошли на корм диким зверям, не сгорели от лихорадки. Камдивы переглянулись еще раз, а я обратила внимание, что тот парень, Харвест, явно не согласен со своими друзьями, но из-за молодости или иных причин, хранит молчание. «Хорошо, и мы подождем», — решил Феникс. «Да хранит вас великий кит», — обрадовалась Драгости и захлопала в ладоши, как наивная маленькая девочка, которой она уж точно не являлась. «Это прекрасно, просто прекрасно». Когда ее восторги немного поутихли, слово вновь взял Минг. «Мои дорогие друзья», — немного застенчиво начал он, — «а нет ли у вас с собой хотя бы маленького кусочка сыра?» «Нет, какая жалость. А я вот уже много долгих лет вижу во сне сыр на ломтике хлеба. Просыпаюсь, а его нет, и вид у него был настолько несчастный, что мы мгновенно устыдились». «Действительно, почему это мы не взяли этот самый необходимейший из продуктов с собой, а? Кто же вот так, старый дурак, смеет о чем-то просить? Гостей накорми и в дом пригласи, потом уже сыр тряси», — насмешливо заметил Харвест, скрестив руки на груди. «Ох, да, что-то я увлекся», — потупился Кульч, он и даже уши к голове прижал, как нашкодивший домашний любимец. «Мы можем предоставить вам несколько домов на эти 3 дня, если только вы не захотите ночевать под открытым небом», — заговорщически подмигнула нам Дана. «Не захотите ведь?» В глазах у моих спутников легко читалась мысль, что дом – это не только стены, защищающие от непогоды, но и возможная ловушка от местных, чьи резоны были нам не до конца ясны. Но смотреть предложенные жилища мы все-таки отправились. Зачем обижать островитян демонстративным недоверием, когда можно облазить предоставленные помещения от подвала до чердака, проверить, надежно ли запираются двери, не пролезет ли кто-нибудь в узкие окна, и условиться о ночном дежурстве.